Глава 34. Адам. Тащиться навстречу с Красиловым совершенно не входило в мои планы. Но, как говорится, не всегда мы можем выбрать то, что хотим. Так что приходится ехать. По дороге прокручиваю варианты развития событий. Илья – человек из большого бизнеса. Хватка у него бульдожья. Но помимо его странноватых пристрастий в личной жизни, он еще и не чурается пройти по головам конкурентов, пользуясь грязными методами. С таким человеком ссориться опасно. И если бы не Ярослава, я бы не стал переходить ему дорогу. Но правда в том, что по какому-то непонятному мне закону я не могу отойти в сторону и отдать ее ему на растерзание. Раньше мне казалось, что дело тупо в гештальте, который я хочу закрыть. В том, что я хочу доказать и себе, и ей, что тогда, в прошлом, она ошиблась. Хочу, чтобы она осознала это, приняла и осталась с этим пониманием один на один. А я бы пошел дальше, закрыв эту дверь раз и навсегда. Но с каждой встречей, с каждым взглядом я все глубже погружаюсь в эту женщину, все больше тону в ней и все чаще ловлю себя на мысли, что она моя, что я почти готов закрыть глаза на ее идиотский поступок несколько лет назад. Если бы я только знал, чем это обернется... Красилов ждет меня в вип-комнате одного из ночных клубов, который принадлежит ему же. Его территория, оно и понятно. «Хорошо, что ты быстро», — одобрительно заявляет он, едва я захожу. «У меня мало времени. Присаживайся», — кивает на диванчик напротив себя. «Тогда давай сразу к делу». «Давай». «Какого черта я все еще не получил то, что ты обещал?» «Чего-то такого я и ожидал. Ну что ж, это было неизбежно. Возникли некоторые сложности, и я вынужден отказаться от контракта. Ясное дело, неустойка будет выплачена». «Отказаться? Интересно, почему?» «Причины не важны». «Ошибаешься, Адам». «Я имею право знать. Мы ведь не первый раз работаем. У ваш клиента». «Это личное». «То есть ты теперь пользуешь девку, которую я выбрал для себя?» Цинично ухмыляется он. «И как? Нагнул ее на рояле, как я тебе обрисовал?» Стискиваю зубы, едва сдерживая бешенство. «Илья». «Ты знаешь, наше сотрудничество не раз и не два было весьма плодотворным. Не хотелось бы портить это личными разборками». «Мухи отдельно, котлеты отдельно, так?» «Именно». «Тогда объясни мне, какого хрена ты захапал себе то, что мое по праву?» Цедит он, подаваясь вперед. «Ярослава не твоя», четко произношу. «Вот как! Что, оказалось такой заманчивой, что ты готов положить болт на наше сотрудничество? У нее золотая жила между ног!» «Осторожнее со словами, Илья. Иначе я забуду о том, сколько раз помогал тебе». «Я хочу понять!» — продолжает давить он. «Почему? Ты ведь не только бабу забрал, но и с долгами фирмы разрулил». «Почему? Ради чего?» «Мы были знакомы раньше», — уклончиво отвечаю. «Считай, неоконченное дело». Красилов задумчиво кивает, а я жалею, что все-таки дал ему эту информацию. Как знать, вдруг обернет это против меня же. «И как же ты собираешься компенсировать то, что повелся на свое прошлое?» «Ну, во-первых, неустойка согласно договору твоя». «Это даже не обсуждается», — фыркает он. «Но ты же понимаешь, осадочек-то остался». «Понимаю. Игнат подобрал девушку, которая соответствует твоим... интересом. Ты понятия не имеешь о том, что меня интересует. Угрожающе тихо возражает Красилов. Так что девку свою можешь попользовать сам. Ты еще не видел, о ком речь. Правда думаешь, что я позволю выбирать мне бабу в постель? Ухмыляется Илья. Нет, Адам. Раз уж ты подставился и облажался, то я соглашусь, скажем, на 10% акций от твоей небольшой, но такой перспективной конторы. Твою же мать! Такой наглости я уж точно не ожидал от него. И в этот момент я очень остро понимаю решение Рамиля. Нет уж, пускать на свою территорию этого скользкого гада я точно не собираюсь. «Исключено». Отрезаю. «Что так? Это бы помогло забыть неприятное чувство, что меня кинули». Продолжает давить Красилов. «Нет, я понимаю, что ситуация вышла нестандартная. Однако, учитывая, что ранее осечек не случалось, не считаю, что подобная компенсация уместна». «Ты лишил меня фирмы Маковецкого». «Да». И Игнат уже подготовил не менее привлекательный вариант. Легкое поглощение, быстрая прибыль. Выше на 30%, чем в случае с Маковецкими. «Надо же, как ты впрягся!» Усмехается Илья, растягивая слова. «Сейчас он выглядит ленивым хищником, который вроде как играется с добычей. Вот только хрена лысого ему!» Мне не нужна прямая конфронтация, это правда. Но я бы не достиг того уровня, что имею, если бы каждый раз, когда меня пытались прижать, сдавался и сбегал, поджав хвост. Тягаться с Красиловым будет непросто. У него полно связей. Но и я не пальцем делан. Так что, если ему захочется войну, так и будет». «Только из уважения к тому, что в прошлом ты ни разу меня не подводил». Наконец выдает мой клиент. «Я готов закрыть глаза на то, что ты, по сути, слил мой заказ». Спишем на форс-мажор. Его взгляд опасно блестит, и я все жду подвоха. И, естественно, он тут же находится. «Спишем. А за тобой, Адам, будет должок». «Я так не работаю», — качаю головой. «Я знаю. Четкие условия, четкие рамки, да? Но в этот раз придется. Все бывает впервые, иначе...» Он не договаривает. «Угрожаешь?» «Отнюдь. Ты хороший спец в своем деле. Но и спустить на тормозах то, что ты фактически поимел меня, я не могу. Сам понимаешь, не по статусу». Я всегда умел отделять личное от бизнеса. Бывало, работать мне приходилось с весьма неприятными личностями. Но всегда удавалось выстроить этот мостик и провести черту, которую я не переступал, отсекая лишнее. Но сейчас я буквально зверею. И впервые задумываюсь о том, что выгода для бизнеса не столь важна, как поставить взорвавшегося Красилова на место». «В общем, это будет долг, Адам. Обещаю, что выполнимый. То, что ты забрал девчонку себе, я услышал. Но однажды я приду и попрошу сделать для меня кое-что. И ты сделаешь». «Это одна из самых дерьмовых сделок. Я это чувствую уже сейчас. Но выбор пока так себе. Либо идти на прямую конфронтацию, либо соглашаться на такого кота в мешке». И для первого мне нужно время для маневра, потому как оставаться в должниках у Красилова в мои планы не входит. Как и подставлять под удар Ясю. «Я тебя услышал», — отвечаю. Сухо прощаемся, и я, наконец, покидаю клуб. Сейчас самое разумное — лечь спать, а завтра со свежей головой уже сесть планировать, как и куда сделать упор, чтобы вывести из-под удара бизнес. В то, что Илья оставит без ответа мое решение, я не верю. Наверняка уже продумал какую-то западню. Правда, выспаться мне особо не удается. А утро начинается с того, что мне звонит Ярослава. «Адам, прости, что беспокою так рано, но мы могли бы увидеться».